Глава 68. Душа и надежда. Прошло уже 3 дня. Шион так и не проснулась. На самом деле это совсем не смешно. Я хотел бы, чтобы она перестала так шутить. Нет, я знаю. Знаю, что она уже никогда не откроет своих глаз. Но признать это выше моих сил. Хочу, чтобы она снова дурачилась, чтобы снова творила всякую ерунду. Снова готовила свои несъедобные блюда. Но моим желаниям сбыться не суждено. Потому что мертвые не возвращаются. Уведомление. Анализ окружающего барьера закончен. Отмена невозможна. Выполнить это действие? Да? Нет? Нет. Пока что его отменять нельзя. Кажется, анализ барьера, проводимый великим мудрецом, занял куда больше времени, чем я думал. Наверное, это связано с его размерами. Он как-никак покрывал весь город. Хотя, похоже, из-за того, что часть барьера я съел, не удалось проанализировать его полностью. Хотя какая разница? Барьер меня не особо заботит. Что там у нас с другим расследованием? Уведомление. Поиск завершен. Результат не получен. Магия воскрешения мертвых не обнаружена. Вот как. Нет, такого быть не может. Просто это настолько удобная магия, что обнаружить ее легко не получится. И это вполне естественно, но вполне возможно, что существует иной путь. Возможно же. Правда, думать об этом пустая трата времени. Даже если эта борьба напрасна, я от нее не откажусь. Шион так и не открыла глаза. Это же ненормально спать так долго, разве нет? Я непременно мобилизую все свои способности и узнаю, есть ли хоть какой-то способ или нет. С помощью моей магии я запущу тело Шион. И не только ее, но и всех остальных монстров, уснувших здесь. Так что разложение им не грозит. Магическая сила наполнит их тела, и они никогда не исчезнут. Возможно, это абсолютно бесполезная трата сил. Но я все еще одержим идеей возрождения. Однако, результатов так и не получил. Если верить магической книге, полученной мной в школе, воскрешающей магии не существует. Это действительно так? Хотя этого и стоило ожидать. Но я молюсь, чтобы однажды все проснулись. Так что пока что поспите внутри меня, пожалуйста. Так что я начал думать над попыткой поглощения всех разом. «Данна, прошу прощения, я опоздал!» «Римару Данна, разрешите доложить?» Несколько человек звали меня, приближаясь. «Просто дайте мне минутку, и я тут же встану на ноги, обещаю». «Ну, или мне так кажется». «Римару-сан, видите ли?» «Хотя возможность эта довольно низкая и, на мой взгляд, стремится к нулю, существует несколько сказок о возрождении мертвых». Услышав эти слова, я почувствовал, как покинувшее меня сознание вернулось обратно с громким щелчком. Похоже, мой разум вновь способен работать на меня. «Пожалуйста, Эллен, расскажи подробнее». Я обернулся и оказался лицом к лицу с 3 искателями приключений. До тех пор, пока есть хоть малейшая возможность, я не намерен ей пренебрегать. Я выслушал истории Эллен, несмотря на то, что это были сказки. Похоже, основывалось это на реальных событиях. Первая легенда называлась «Легендой о девушке и ее любимце-драконе», и она гласила. Давным-давно жила-была девушка, которая беспомощно наблюдала за тем, как ее дракон умирает. Она была так расстроена гибелью своего любимца-дракона, бывшего ее любимым другом, что в порыве гнева она в одиночку разрушила целую страну, которая была ответственна за его смерть. В той стране проживало 10 тысяч душ. В результате этого деяния девушка превратилась в лорда-демона. И в этот момент произошло чудо. Душа девушки связалась с драконом, и пока она эволюционировала и развивался, он тоже. Однако зашедшему столь далеко чудищу пришел конец. В момент смерти душа дракона исчезла. В результате чего... Он превратился в злобного дракона хаоса, словно отвечая на желание девушки принести в мир разрушение. Он стал злым существом. Девушка уже стала повелителем демонов И несмотря на обуревавшее ее горе, она решила лично запечатать дракона, сеющего хаос. Хоть раньше он был ее любимцем и другом. Так что история заканчивается тем, что дракон был запечатан. Помимо этой, также я услышал истории про девушку-вампира, возродившуюся после обновления ее крови, и духовном чародее, возвратившемся в мир живых. В обоих случаях главное действующее лицо в момент возвращения к жизни пережило сильное изменение личности, и оба стали совсем другими людьми. Эти легенды были написаны в забытых запрещенных книгах. Единственная копия этих флориантов хранилась в тайной библиотеке магической династии Сарион. Но это не важно. Проблема сейчас другая. Эволюция, да? Факт в том, что понятие довольно расплывчатое, одно только название у него конкретное. Но такая возможность есть, да? Что, если я тоже стану лордом демонов? Однако, это не имеет смысла, если монстрам не хватает душ. Но... Нет, постойте. Прямо сейчас весь город окружает барьер, сквозь который не может пройти ни один монстр. Если так подумать, нет ли вероятности, что душа сквозь него тоже не пройдет? Решение. Вероятность того, что душа Шион и остальных все еще существует. И оно равняется 3,14. Разве это не число пи? Ну и ладно, неважно. Может, кому-то покажется, что это весьма низкая вероятность, но только не мне. Вероятность того, что их можно оживить, целых 3%. Остальное довершит вера. В конце концов, никогда не поверю, что упорная Шион может так легко умереть. Я должен справиться. Наконец-то свет надежды забрезжал предо мной. Осталось придумать, как это сделать. Интересно, могу ли я стать повелителем демонов? Решение. Хозяин уже выполнил все требования, чтобы стать демоном-лордом. Для того, чтобы демоническое семя проросло и перевоплощение осуществилось, необходимо пожертвовать 10 тысяч человеческих душ. И это все? Легко. Подумать только, как просто стать повелителем демонов? Нужно всего лишь отправить в утиль 10 тысяч единиц жалкого биомусора. Легкая работа. А если этого не хватит, я еще сверху доложу. Мне это не жалко. К счастью для меня, жертвы уже были выбраны. Колеса закрутились. Эллен, я очень благодарен, что вы поделились со мной этими историями. Однако, не могли бы вы мне позволить стать лордом-демоном? Сказав это, я уставился на Эллен. Она, замолчав, опустила голову, а затем она посмотрела на меня. И голос ее звучал решительно. Изначально я происхожу из королевской династии Сарион. Если честно, я тоскую по свободе авантюриста. Но все в порядке. Прямо сейчас я тоже хочу помочь Шион Чан. То, что сделала церковь, непростительно. Если вы монстр, то вы автоматически злые. Ненавижу тех, кто мыслит подобным образом. Я на вашей стороне, потому что понимаю, что как раньше уже ничего не будет. Но если я останусь авантюристом, то безусловно заставлю Ассоциации Свободы кучу проблем. Так что я решила остаться в этой стране и остаток жизни хочу провести здесь. Это же неплохо, правда, Римару-чан? Услышав эти слова, Кабел молча покачал головой. Агида запрокинул голову к небу, закрыв глаза. Я смотрел на них, ожидая ответа. Но если госпожа говорит так, то я являюсь ее телохранителем. Возражений не имею. Госпожа, нет, Эллен сама. Вы уверены, что хотите этого? Они решительно посмотрели на девушку. Кажется, они все-таки не просто искатели приключений. Эллен, ее настоящее имя Эрион, и она, похоже, дворянка из магической династии Сарион. Она училась в Академии Королевской столицы, а после покинула страну, чтобы стать искателем приключений. И два ее телохранителя последовали за ней. Вполне возможно, что когда Римару Чан станет повелителем демонов, информация о моем местоположении будет разглашена. И Бюро разведки ни за что не проигнорирует подобную информацию. Даже если я откажусь, страна попытается меня вернуть. Как видишь, я изо всех сил стараюсь помочь. Я хочу остаться до конца и собственными глазами увидев, к чему это приведет. Ее взгляд сообщил мне, что намерения девушки серьезны. Необходимую информацию я уже получил. Не знаю, насколько ответная реакция колдовской династии Сарион повлияет на эту страну, но проигнорировать тот факт, что Эллен могут забрать силы, я не могу. Однако я решил, что на данный момент опасности для нее нет. Так что я отложил это дело на другой день. Но пока что мы оставим этот вопрос открытым. Не хочу сейчас принимать решения, которые могут увеличить число наших врагов. Вот как. Ну, тут ничего не поделаешь. Но ради шанса спасения Шион, ты позволишь мне остаться до конца? Я благодарен тебе за информацию, которую вы сообщили. Я не буду возражать, если ты пожелаешь остаться. Однако, если я стану лордом демонов, моя личность начнет меняться. Так что не обессудь, если в конечном счете я тебя атакую. Лады? Мне это не нравится, но так уж и быть. Я верю в тебя, Римару-чан. Эй, госпожа. Ты нас втянуть в это решила? Ужас. Ну и ладно уж. Другого пути просто нет, Данна. Эллен сама всегда и во всем такая. Пусть эти двое и ворчали, они не сказали и слова возражения. Какое бы впечатление они ни создавали, Эллен они были абсолютно преданы. Да и решение в любом случае уже принято. Надо спасти Шион. Но если для этого мне необходимо стать повелителем демонов, то так уж и быть. Армия противника начнет атаку примерно через 3 дня. Эта информация была подтверждена. Как нам следует действовать? Слишком рано говорить о решении по такому грандиозному плану. Нужно провести подготовительное заседание, на котором будут присутствовать все. Если барьер немедленно снимут, души Шион и остальных могут рассеяться и исчезнуть. Опасаясь этого, с помощью своей магии я воздвиг большой барьер, охвативший весь город. Но это действие потребовалось удивительно высокое количество энергии, но сейчас меня это не тревожило. Более того, вместо обреченности, которую я чувствовал буквально вчера, сейчас меня переполнял восторг. Пусть это и могло показаться бесполезным занятием, я рад, что проанализировал барьер по пути сюда. Благодаря этому шансы на возрождение Шион и других увеличатся. Получив известие, что все руководители уже собрались, я прошел в конференц-зал, и там оказалось 3 незваных гостей. Руководители тоже не ожидали их увидеть, и поэтому были в полном недоумении. «Данна, мне жаль за то, что происходит сейчас». Не думал, что моя страна пойдет на столь безрассудные действия. Йома принес извинения, склонив голову. Стоявшие рядом с ним Гирцус и Мьюлан также поклонились, последовав его примеру. Причем Мьюлан почему-то не стала больше поднимать голову и продолжила смотреть вниз. Это показалось мне подозрительным. Гирцус, я выражаю тебе благодарность за то, что помог Йому информировать меня. Кстати, у меня есть к вам важный вопрос. Я припоминаю, что наш город укрыт барьером и надежно закрыт вход сюда от монстров. Как же вы прошли? О чем ты? Я человек. Извини, но времени на глупые шутки сейчас нет. Мне доподлинно известно, что ты и Мьюлан дьяволы. Я сказал то, что планировал уже давно. И Гирциус перестал играть в дурачка. Йому удивлен не был. Кажется, он уже был об этом осведомлен. Разоблачил, да? А я-то думал, что моя человеческая маскировка совершенна. На меня, Мьюлан, барьер действительно влияет. Но я ей только помогал. А вот она приподняла завесу, чтоб мы прошли. Это так. Я специализируюсь не только в черной магии и в колдовстве. Но и в искусстве барьеров неплохо. Если перекрыть поток энергии, войти можно. Но сразу после того, как ты пройдешь, поток энергии восстановится вновь. Кстати, мне нужно попросить у вас прощения. Впервые за все это время она подняла голову и встретилась со мной взглядом. Что-то, за что она хочет попросить прощения, не думал, что ей есть за что извиняться. Попивая чай, принесенный Шуной, я выслушал историю этих троих. На самом деле я служу повелителю демонов Клейману. Он демон-лорд, которого называют мастером марионеток. Он поручил мне миссию тайно исследовать этот город. Когда я доложила ему собранные сведения, он был в хорошем настроении и сказал: «После того, как выполнишь следующее задание, будешь свободна». Ну, что-то вроде этого. Клеймон забрал мое сердце. В его руках была моя жизнь и моя смерть. По этой причине я не могла противиться его приказам и радовалась, что вскоре он наградит меня свободой. И последним приказом его было... Йому с пограничным горизонтом вокруг получил приказ возвращаться и предоставить отчет. Пусть это и звучит странно, но все они не могли ослушаться приказа и поэтому вернулись в отчину графа в королевство Фармс. Там они заметили множество солдат, а затем разведчик вернулся с информацией, где сообщалось, будет нападение на страну монстров. Йому, ассоциировавшую эту страну исключительно со мной, тут же послал Гирцуса и Мьюлан передать мне эту информацию. Эти двое были новобранцами, не подчиненные напрямую графу, и поэтому неизвестны ему в лицо. Так что можно было предположить, что их призыв графа не касался. Приказы они получили не одинаковые. Гирцус должен был сообщить информацию мне, а Мьюлан было поручено предупредить горожан. А затем произошла трагедия, и произошла потому, что сообщение от Мьюлан так и не было доставлено. Вот за что она просила у меня прощения. Она не доставила сообщение из-за приказа Клеймона. Вот что он сказал. «Становится все интереснее. Война между монстрами и людьми. Что может быть чудеснее? Мьюлан, это мой последний приказ. Не передавай это сообщение жителям города. Люди и монстры должны ненавидеть друг друга. Так что пусть начнется война». Его целью было развязать войну. И несмотря на то, что Мьюлан выполнила приказ, сердце обратно она так и не получила. Вот так мы и пришли к текущему положению вещей. «Данна, вы можете злиться, но я надеюсь, что вы сумеете простить Мьюлан». Йому отчаянно защищал Мьюлан. Однако лежит ли на нем хоть какая-то вина? Тот, кто обидел меня, вовсе не Йому, а правительство королевства Фармс. Даже не так. Сам король. У меня и Йому была общая цель. И он сожалеет о том, что не смог предупредить меня. Плохих намерений у него не было. У этого парня очень развито чувство ответственности. Мне кажется, он хороший малый. Я встал и оказался рядом с Йому. А затем небрежным жестом направил руку в грудь Мьюлан. «Стой, Данна!» Я услышал панический голос Йому, но проигнорировал его. Мьюлан широко распахнула глаза от изумления и смирилась со своей судьбой. В наших способностях была огромная разница, так что сопротивляться было глупо. Мудрое решение. Собственными руками я раздавил временное сердце Мьюлан и снял проклятие. А затем создал новое ядро. Теперь подобное не составляло для меня труда. Пока она растерянно озиралась, я заговорил с неподвижным Мьюлан. К счастью, существует возможность вернуть к жизни Шион и остальных. Если бы о такой возможности мне не было известно, то ты была бы уже мертва. А? Она все еще жива? Правда? Да ну? Я проигнорировал реакцию этой троицы. Это последний шанс, так что воспользуйся им. Я договорил. Да. Еще одной ошибки я не прощу. Мьюлан, теперь ты свободна. Будь добра к Йому, теперь ты можешь идти куда хочешь и делать то, что считаешь нужным. Но прежде чем уйти, расскажи мне все, что знаешь о проклятом ублюдке Клеймоне. Мьюлан кивнула в ответ на мою просьбу. Я узнал кучу информации об этом подонке. Подводим итог. Значит, Клеймон спровоцировал Гильмондо манипулировать повелителями орков? На мой вопрос Мьюлан молча кивнула. Услышав это, Бенимару и Хакура сложили руки с мрачными выражениями лиц. Этот ублюдок. В своем сердце я уже решил, что убью его лично. Манипулирование людьми, подстрекание конфликтов. Более того, в этот раз он приложил руку и к нашему городу, принося туда несчастье. Простить его? Да черта с два. Я выслушал уже достаточно и не мог не спросить, чего же она желает в будущем. «Ну, хоть я и получила наконец-то долгожданную свободу, я думаю, неплохо быть связанной на небольшой период человеческой жизни». После ее ответа Йому покраснел, словно рак. В этой ситуации мне не оставалось ничего, кроме как дать им свое благословение. «Ясно. Йому, хочу тебя кое о чем спросить». «Что угодно, Данна, я сделаю все, что пожелаете». Я знал, что он это скажет. Я спланировал это так же, как и помощь Мьюлан. Раньше я действовал спонтанно, но сейчас я не могу позволить себе никакого сбоя. «Пожалуйста, стань королем». Я сказал об этом словно о какой-то бытовой мелочи. Йому уставился на меня с удивлением, и тогда я объяснил свою идею всем. Решено, что в этот раз все, кто нападал на нас, будут уничтожены. И этот пункт более предметом переговоров не будет являться. Следующая проблема – королевство Фармс. Должен ли я убить каждого его жителя? Я мог бы, но объективных причин поступать так у меня нет. Если бы мне не хватало душ для выполнения требования по перевоплощению в Повелителя Демонов, то без особых раздумий убил бы всех их. Но, к несчастью, числа атакующих должно хватать. По ранее сообщаемой информации, численность войска превышает 10 тысяч. И это очень выгодно, думалось мне. Хотя должно быть странным, что большое количество врагов казалось мне выгодным. Но именно этот факт мог помочь мне легко выполнить требования по норме убийств в кратчайшие сроки. Так что армию я уничтожу. Но что делать после того, как я стану демоном-лордом? Тут возникла проблема. Даже если я убью всех, кто посмеет на меня напасть, хотелось бы заключить соглашение о прекращении боевых действий. Но с кем его заключить после того, как я уничтожу всех, кто сейчас находится в верхнем эшелоне власти? Мало того, что центральное правительство опустеет, так еще и люди начнут беспокоиться. Так ведь? И тогда настанет твой черед. Ну как? Йому задумался. Его роль заключалась в том, чтобы избавиться ото всех коррумпированных чиновников. Хоть я и убью каждого ублюдка, на которого наткнусь взглядом, кто-то должен убрать бесполезный мусор, который неизбежно останется в стране. И в это же время кто-то должен успокоить граждан и принять на себя титул короля. Это поспособствует установлению дипломатических отношений между нашими странами. «Не говори об этом так легкомысленно. Я королем». «А разве это сложно? Даже у меня получилось. Так что у тебя подавно все получится». Хотя я и стал королем, больше я похож на короля демонов. «Йому, Римару сама полагает, что тебе это по силам. А я и в радостные, так и в печальные дни буду рядом с тобой, чтобы поддерживать тебя». Эти слова Мьюлан прозвучали ободряюще. Теперь уже Йому принял мое предложение сердцем и согласился с ним. У этих двоих и правда довольно нежные отношения. Мы пожали руки. Подготовительное заседание завершилось, когда мы обговорили каждую деталь. Теперь о том, смогу ли я стать демоном-лордом и возможно ли воскресить Шион и остальных. Тот, кто лишится жизни, не вернется назад. Однако эти ребята еще не навсегда были потеряны. Так что возможность есть. Я атеист, ни в каких богов я не верю. Но сейчас я решил помолиться тому, кто заведует чудесами. Будь на моем месте Хината, она бы точно проигнорировала такое бесполезное действие. И это, наверное, действительно бесполезно. Но если я буду искренне верить во время молитвы, с Шион и остальными наверняка все будет в порядке. Я купался в отражении мягко окутывающего меня лунного света. И этот свет, кажется, ласково подтверждал мою молитву.